Здравствуйте, меня зовут Балашов Анатолий. Я ученик 3-го А класса. Тема моего проекта – традиционный славянский пояс, часть одежды или нечто большее. На уроках по окружающему миру мы изучаем историю нашего народа, его бытность, традиции и нравы. На них я ближе познакомился с нашей традиционной славянской одеждой. Та непередаваемая красота и гармония, которая окружала наших предков в их повседневной жизни, отразилась в культуре нашего народа. Рассматривая на первый взгляд странные символы и знаки на рубахах, поясах, полотенцах, скатертях, меня заинтересовало их предназначение. Особенно меня привлек пояс. Именно тогда я узнал, что эта часть одежды у славян имела особое значение. Пояс – это настоящий оберег. Что же такое оберег? Это предмет, у которого есть магические силы, который должен принести счастье и уберечь от неприятностей. К тому же оказалось, что его можно изготовить своими руками. Поэтому я и выбрал эту тему для своего проекта. Я поставил перед собой цель. Исследуя традиционный славянский пояс быту, его свойства и способы изготовления. Для достижения заданной цели я поставил перед собой следующие задачи. Изучить историю славянского рукоделия, изучить способы ткачества, узнать, какие существуют древнеславянские символы и орнаменты, их значение. Также я провел опрос в своем классе, чтобы понять, насколько данная тема интересна. Как оказалось, о поясе как обереге знают многие. Некоторые из ребят верят в магические символы и знаки, и почти все хотели бы заиметь свой собственный красивый пояс. Так и я стал изучать историю ткачества на Руси в открытых источниках. Оказалось, что в наше время много людей занимаются этим вопросом. Руководствуясь разными инструкциями, мы с папой собрали разные приспособления для ткачества, изготовили необходимые инструменты, купили нитки и начали работу. Существует программа, в которой можно нарисовать узор и посмотреть, как будет выглядеть пояс. Можно менять узор, придумать свой. Программу я освоил, выбрал схему. Дальше оказалось, существует несколько способов ткачества. Мы попробовали их все. Первый. Это ткачество на дощечках. Их мы тоже изготовили сами. Второй. Это ткачество на бёрде. С этим приспособлением пришлось немного попотеть. Изготовить его оказалось не так-то просто. Третий. Это ткачество на ниту или волочке. И, конечно, существует специальный ткацкий станок, но мы рассмотрели данный способ только в теории, так как он оказался слишком дорогим. Каждый способ по-своему интересен, у каждого есть свои плюсы и минусы, их мы постарались занести в сравнительную таблицу. К сожалению, подробно рассказывать о каждом способе не хватит времени. Вот что у нас получилось. Занимаясь ткачеством, мы столкнулись со славянскими символами, которые оказались на самом деле магическими. Такие орнаменты, как репей, алатырь, калаврат, цветок папоротника, одолень трава, различные свастики и солярные, то есть солнечные символы, приносят удачу, лад и понимание в семью. Приправляют здоровье, привлекают успех, оберегают от неудач. И чтобы развеять любые сомнения, я нашел исследование современных ученых. Оказывается, в регионах с какими-либо проблемами были распространены те знаки, которые помогают уменьшить вредное воздействие. Например, в районах Курской магнитной аномалии были распространены такие знаки, защищающие от излучений, а в районах с повышенной радиацией вот такие калавраты. Кстати, калаврат – это вращение колу, а колу – это наше солнце. Вывод. Я изучил забытые способы ткачества поясов, научился изготавливать пояса сам. Это занятие оказалось не таким уж и трудным, и его может освоить любой из нас. И я предлагаю снова привносить узоры в нашу жизнь, ведь они, по заверению ученых, оказывают положительное влияние на человека, на его психическое и физическое благосостояние. К тому же это является частью нашей великой истории и культуры, А как говорил Ломоносов, у народа, который не знает своего прошлого, нет будущего. Именно поэтому сегодня мы вновь прикасаемся к знаниям, оставленным нам нашими мудрыми предками. Так давайте бережно хранить свои традиции и культуру, ведь это настоящее богатство.